Политика работы с кадрами – тоже важнейший фактор увеличения прибыли. Признаки механистического подхода в работе с сотрудниками. Первое. Работники как часть автомобиля. Если элемент не устраивает или сломался, его заменяют. Второе. Новые элементы, люди, должны быть стандартизированы, чтобы подойти к данному автомобилю, команде. Третье. Элементы, люди, должны обладать необходимым набором функциональных свойств. Признаки земледельческого подхода в работе с людьми. Первое. Сотрудники – это те зерна или семена, которые нужно вживить в организацию. Качество семян – очень важный признак. Важен не только обычный интеллект или профессионализм, но и эмоциональный интеллект, то есть качество личности и уровень психологического здоровья. Второе. Организация – это земля, в которой выращивают нужного сотрудника. Важно состояние почвы, ее подкормка, влажность и прочие условия. Третье. Процесс выращивания длителен, он включает поливку, рыхление, подкормку, прополку и прочее. Четвертое. Садовник знает, что жизнь заключена в семенах. Хотя он не может заставить семена расти так быстро, как хочется, он может выбрать лучшие из них, а затем создавать условия для дальнейшего роста, обеспечивая надлежащую температуру почвы, количество влаги, удобрений, света и тому подобного. Если растение получает нужную ему температуру, влагу, свет, питание, то оно растет и дает хороший урожай. Человек в организации тоже может расти и давать хорошие результаты, если ему создаются условия. Чтобы цыплята стали взрослыми, за ними ухаживают. Молодые кадры могут оказаться в положении беспризорников или расти как сорная трава, но могут быть окружены системой организационного воспитания в виде 5 обязательных действий менеджера. Первое. Правильная постановка целей в виде конечных желаемых результатов. Второе. Определение основных правил и ограничений, в рамках которых должны достигаться результаты. Третье. Ресурсное обеспечение этой работы и помощи в случае надобности. Четвертое. Определение формы методов отчетности. Пятое. Ясность в политике применения стимулов или санкций. Человеческое поведение есть следствие взаимодействия между наследственностью и окружающей средой как культурой. Статистика утверждает, что инвестиции в людей от 9 до 20 раз эффективнее, чем вложение в оборудование и даже информационные технологии. У талантливого лидера земледельческий подход, у обычного – механистический. Руководство и работники едины в своем заблуждении относительно друг друга. Ожидание руководства. Чтобы все работало как часы, каждый знал, что делать, и выполнял свою работу качественно. Чтобы уважали руководство. Чтобы выполнялись все поручения. Чтобы не устраивали забастовок. Чтобы были инициативны и ответственны. Чтобы сотрудники болели за дело. Быть уверенным, что сотрудники не подведут в нужный момент. Чтобы были честны, порядочны. Чтобы хотели делить с компанией не только успехи, но и риски. Ожидания сотрудников. Чтобы в коллективе царила доброжелательная атмосфера. Чтобы не было авралов. Чтобы было взаимодействие и взаимопонимание с руководством. Они хотят гордиться компанией. Чтобы их уважали коллеги и руководители. Чтобы признавали их значимость и их усилия, то есть нуждаются в одобрении. Стремятся к творческой работе и личному вкладу в достижение фирмы. Хотят, чтобы к ним относились как к личностям, а не как к винтикам. Расхождение ожиданий равносильно расхождению в показаниях компаса. Каждый идет в свою сторону и злится на того, кто идет в другую. Талантливый лидер выявляет и учитывает ожидания сотрудников. Обычный менеджер даже не задумывается об этом. Хорошие кадры выращиваются в хорошем грунте и при хорошем уходе. Для создания хорошего грунта в организациях принято нанимать людей только с хорошей репутацией, брать на работу людей с бесчестным прошлым или подмоченной репутацией – большой риск. Устанавливать не только строгий регламент, сколько договариваться о правилах ответственного поведения и доводить их до сведения всех сотрудников, выражая уверенность, что каждый сотрудник осознает свою ответственность перед фирмой. Безответственные действия наиболее вероятны тогда, когда менеджеры теряют контакт с работниками. Отсюда следует правило. Менеджеры не должны уклоняться от каждодневных контактов с работниками. Менеджеры должны сами выступать ролевыми моделями. Если ответственность – нечто большее, чем пустые слова, то старший менеджер обязан выработать ролевые модели, которые бы воплощали ожидания, предъявляемые к их поступкам. В фирме сохраняется специализация и одновременно проводятся общие собрания, чтобы раскрыть цели и смысл всех общих действий. Если вы разделяете эти правила и принципы, можете прибавить себе баллы в оценке собственной талантливости. Чтобы ваши сотрудники научились слаженно работать, введите обязательные тренинги. Лучше всего подойдет забивание гвоздей с повязкой на глазах. А если серьезно, то почти любую команду нужно учить. Первое. Совместному участию в принятии решений и правилам консенсуса. Второе. Законам и правилам открытого общения и разрешения конфликтов. Третье. Разграничению полномочий. Выполнение задачи командой начинается с разработки конкретных шагов, четко сформулированных для каждого члена. Четвертое. Совместному руководству. Формальный руководитель время от времени и в зависимости от обстоятельств, необходимости и квалификации членов команды может передавать свои функции другим. Пятое. Рефлексии. Команда время от времени оценивает успешность своей работы, тактику работы и факторы, которые ей мешают. Шестое. Законом системного мышления. Если вы готовы инвестировать только в технологические тренинги для персонала, вы пока не проявляете признаки и мышления талантливого лидера. Если вы готовы инвестировать уже в названные тренинги и семинары, вы проявляете явную талантливость как лидер. Четвертое. Оргпроектирование и делегирование. Люди похожи на слова или шахматные фигуры. Если их не поставишь на свое место, они теряют свое значение. Правильно ориентированной является та организация, в которой личностные интересы не противоречат интересам коллектива и личностные цели совпадают с организационными целями. Работник не чувствует дискриминации. Работник ощущает признание своего труда. Работник имеет возможность реализовать свои таланты, способности и ключевые компетенции. Работник понимает все требования, которые предъявляет к нему организация. Работник имеет возможности для своего карьерного, профессионального и личностного роста. Работник удовлетворен физическими и психологическими условиями труда. Работник понимает свои задачи и критерии оценки своего труда. Работник не ощущает деструктивной угрозы своему здоровью, жизни и будущему. А теперь честно ответьте, много ли таких организаций вы видели? И почему руководители имеют страсть к подрывной деятельности в собственной организации? По глупости? По незнанию? Или по склонности к суициду? И отдельные таланты могут создавать мутантов, если у вас наблюдаются следующие симптомы. Первое. Каждый отдел или секция, похоже, хотят стать отдельной империей. Второе. Что касается частей организации, то все выглядит как в басне про лебедя, рака и щуку. Третье. Менеджеры имеют тенденцию наблюдать только за работой своего отдела и не приветствуют сотрудничество с другими. Четвертое. Деловые встречи редко бывают продуктивны, решения принимаются за минуты, а встречи отнимают часы. Пятое. Так много споров, что они становятся деструктивными. Шестое. Общение между отделами скорее похоже на вражду, чем на сотрудничество. Седьмое. Отделения постоянно воюют друг с другом и нарушают работу других. В этом случае можно предположить, что у вас плохо поставлена работа по вопросам координации и взаимодействия между подразделениями, командопостроению, внутрифирменной коммуникации и информационного обмена.